Как пишет южнокорейская интернет-газета Tongil News, 7 июня южнокорейские организации «Гражданское собрание за полное возвращение Йонсанской земли от американской военной базы» и «Лига за демократию, народную жизнь, мирное объединение и суверенитет» устроили у военной базы американских войск в Рёнсане в Сеуле пресс-конференцию, на которой выступали против войны за мир и требовали полного возвращения Йонсанской американской военной базой. Между тем, по инициативе Тэджонского отделения Института национальных вопросов Южной Кореи, 6 июня в Тэджонском кладбище Хёнчун состоялось собрание, участники которого потребовали ликвидации предательства нации и антидемократического зла. Выступавшие на собрании сказали, что в этом кладбище похоронено много предателей нации. Это доказывает, что южнокорейское общество не наказало как следует соучастников антинационального и антидемократического преступления, подчеркнули выступавшие на собрании.